Звук трубы возвестил о прибытии первых гостей. Бал начался. Вновь и вновь раздавался звук трубы, к воротам подъезжали все новые экипажи. Их встречал церемонимейстер, глашатай объявлял имена. Войдя в зал, старшие усаживались вокруг принцессы, молодежь же спешила на середину, чтобы присоединиться к танцующим. Только принц все еще стоял у дверей, словно ожидая кого-то, и не принимал участия в общем вальсе.